Псалом 85. Молитва Давида. «Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищ. Сохрани мою жизнь, ведь я верен Тебе. Спаси меня, Твоего раба, ведь Ты мой Бог, я уповаю на Тебя. Помилуй меня, Господи, я взываю к Тебе весь день. Обрадуй меня, раба Твоего, на Тебя, Господи, надежда моя». Господь, Ты благ и милосерден, многомилостив ко всем, кто призывает Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, внемли молению моему. В день скорби моей я взываю к Тебе, и Ты мне даешь ответ. Нет богов подобных Тебе, нет деяний подобных Твоим. Все народы, что Ты сотворил, придут к Тебе, Господи, склонятся и прославят имя Твое. Ты велик и творишь чудеса, Ты Бог, и другого нет. Направь меня, Господи, на путь Твой, чтоб я шел по нему, храня верность Тебе. Укрепи сердце мое в страхе перед именем Твоим. Всем сердцем хвалю Тебя, о Господь мой Бог, буду вечно славить имя Твое. Велика Твоя милость ко мне. Ты избавил мою душу от бездны Шеола. Боже, напали на меня злодеи, скопище злодеев хочет смерти моей. Они ни во что не ставят Тебя. Но Ты, Господи, Божий, щедрый и добрый, долготерпеливый, многомилостивый, верный, Ты взгляни на меня и помилуй меня. Даруй силу Твою рабу Твоему, спаси сына рабы Твоей. Дай знак, что Ты добр ко мне». Пусть посрамленные враги мои увидят, как Ты, Господь, помог мне и утешил меня».